По свидетельству древних хронистов, он был умен, силен, храбр, жесток, жаден и развратен. И всегда хотел, чтобы рядом было много вина, женщин и денег. За красноватый оттенок волос современники прозвали его Рыжим. Жизнь свою он закончил в 1100 году в лесу неподалеку от Винчестера. Неизвестный киллер снял его стрелой из лука. Вильгельм Рыжий и другие. Мы продолжаем цикл программ по истории Англии. У меня сегодня в гостях историки Наталья Басовская и Антонина Шарова. Здравствуйте, дамы. Здравствуйте. Итак, отправимся в Англию. Наталья Басовская окончила исторический факультет Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор книг и публикаций, в том числе «Столетняя война. Леопард против Лилии» и «Цель истории. История». Антонина Шарова окончила Московский государственный историко-архивный институт, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор монографии и статей об академике Евгении Косминском и отечественной исторической науке 30-50-х годов 20-го столетия. Начнем с того, что мы в прошлый раз поведали нашим зрителям о том, как начиналась история Англии, не самое начало, но как начиналась истинно средневековая история Англии с нормандского завоевания. 1066 год. Вильгельм – это северо-французский феодал. Вообще французский элемент в английской истории совершенно огромный. 75 тысяч слов. В английском языке. Язык всегда отражает что-то очень сущностное. И вот история отражает. Пришли завоеватели из Северной Франции. Нормандцы. Сами когда-тошние викинги. Но когда в XI веке они пришли на Британские острова, они уже, ну, в какой-то мере будущие французы. Пришли, осели, внедрились очень глубоко. Вильгельм, завоеватель, оказался человеком хозяйственным. Провел знаменитую перепись, о которой мы говорили. Книга Страшного суда – это запись переписи, полная перепись населения. И оказался он таким хозяйственным, прежде всего потому, что завоеватели пришли сравнительно легко, сравнительно. Покорили этот огромный остров, но ведь крестьян они с собой не привели. Это были только рыцари. А значит, надо переправить, как сегодня мы скажем, потоки финансовые, подати с крестьян, продукты, которые они производят, в свою пользу, в эту новую нормандскую знать. И на самом деле нормандское завоевание имело огромные последствия для последующего развития Англии, для зрелого средневековья. Оно подготовило английское высокое средневековье. Вот об этом мы еще не говорили. Давайте перечислим, какие же шаги этих завоевателей оказали огромное воздействие на последующую историю Англии. Ну, я назову первый пункт. То, что завоеватели оказались во враждебном окружении, англосаксы их радостно не приветствовали, сплотило элиту, вот эту военнослужилую элиту в Англии, больше, чем в тогдашней Франции. Они держались как бы более, ну, осажденным лагерем в какой-то мере. И отсюда английская система вассалитета. Вассал моего вассала, мой вассал. Своего рода средневековая вертикаль власти, если говорить абсолютно в современных понятных категориях. Это отличает английскую систему от французской. Вильгельм учел уроки жизни ранней Франции того времени. Он оставил лично себе, как королю новому английскому, большую часть земель. Как подсчитали историки, примерно 1/7 часть. Были тщательные подсчеты на основе, в том числе, книги Страшного суда. это много. А во Франции, как известно, на ранней стадии Средневековья короли страдали прежде всего от того, что все время раздавали свои земли и оказывались несостоятельными материально. Да, оказывались, у них будет безземельный, но он будет назван так по совершенно другой причине. Ну и, наконец, мне кажется, еще это тоже очень важно, то есть чрезвычайно важно. Умный он был человек, этот самый Вильгельм. Он раздавал земли приближенным. Их нельзя не раздавать, иначе лишишься приближенных. Но в разных частях Англии. Поместья он давал им на севере, на востоке, на западе, меньше всего на юге. Юг старался контролировать сам королевский двор, ближе к Лондону. Чтобы не образовывались такие громадные графства и герцогства, как Шампань во Франции, Бургундия, Аквитания, чтобы этого не было. С одной стороны, он их материально обеспечивает, но они не концентрируются как государство в государстве. Очень важным моментом явилось новое отношение к церкви, то отношение, которое на территорию Англии привнес Вильгельм Завоеватель, потому что он пришел с теми традициями взаимоотношения власти светской и церковной, которые сложились на территории Нормандии, когда герцог Нормандии чувствовал себя достаточно свободно, назначая епископов, распоряжаясь своим правом инвеституры. И, в принципе, Вильгельм ведь... новое устройство Англии начал в том числе из того, что он сменил весь английский епископат, назначив туда своих людей. Это тоже было очень важно. И с этого момента вот это противостояние светской, королевской власти и новой растущей власти церкви на фоне Клюнийской реформы, конечно, будет играть заметную роль в английской истории. Это скажется уже на правлении, в период правления потомков Вильгельма Завоевателя и, в частности, конечно, Генриха II, о котором мы будем говорить. Но еще до Генриха II один из сыновей Вильгельма, по-моему, Вильгельм Рыжий или Генрих I, сформулирует: «Никакой папа не может распоряжаться в Англии, минуя волю короля». Это Вильгельм, конечно. Да, островное отношение. Наш остров – наша крепость. Наш дом и наша крепость. Я почти географический детерминист, как называли сторонников огромной роли географического фактора. И даже, скажем так, геополитического. Я считаю, что это очень важное обстоятельство. То, что это остров большой. Но в психологии, в политике, в поведении рано или поздно сказывается их островное состояние. Вот наш дом – наша крепость. И, конечно, это начинается, особенно ярко проявляется, в отношениях с церковью. Потому что римско-католическая церковь претендовала на абсолютно доминирующее положение и влияние на весь западноевропейский регион. Все-таки они первые после Бога, а потом все остальные. Я бы не очень согласилась, потому что мой дом, моя крепость – это, наверное, все-таки попозже. А здесь другая особенность английского королевства после нормандского завоевания. Когда Нормандия стала важнейшей частью вот этого англо-нормандского королевства. Когда старшие сыновья королей, в данном случае старший из наследников самого Вильгельма Завоевателя, Роберт Коротконогий, получил именно герцогство Нормандия, и это считалось правильным. А уже другому Вильгельму досталось английское королевство. И с этого же момента возникла очень серьезная проблема, связанная с Нормандией, потому что у той знати, которая прибыла вместе с Вильгельмом, у них были их родовые земли, были связаны именно с Нормандией. И отсюда получается то обстоятельство, которое отмечают многие английские историки, что как только английский король уверенно чувствовал себя в Нормандии, контролировал Нормандию, тогда ему удавалось и вполне уверенно править в Англии, избегая всяких конфликтов с баронами. Как только только Нормандия оказывалась на втором плане или же вовсе потерянная, так или возникала проблема, связанная с королевской властью, собственно, в Англии. Так что вот эта тесная связь – это не островное сознание, это скорее, наоборот, тесная связь континента и вот этого завоеванного острова. А вот и я с вами тоже не совсем соглашусь. Роберт, говорите вы, старший сын Вильгельма, получил Нормандию, считалось правильно. Но он а еще, почему же он 28 лет провел в тюрьме, если это было так правильно? Это было очень правильно, потому что Роберт Коротконогий не очень удачливым был правителем в Нормандии. Он вовремя собрался в первый крестовый поход в 1095 году. И, собираясь в крестовый поход, ему понадобились, конечно, деньги. Заложил. И он заложил Нормандию, заложил своему брату Вильгельму Рыжему. И на какой-то момент оказалось, что в руках одного правителя сосредоточена опять власть вот на этих двух территориях – Английское королевство и Нормандия. Первый крестовый поход был провозглашен в 1095 году в Клермоне папой Урбаном II. Папа призвал к крестовому походу для возволения святых мест из-под власти сарацинов-арабов и турок-сельджуков. В походе помимо рыцарей широкое участие приняли и крестьяне. Поход завершился завоеванием крестоносцами в июле 1099 года Иерусалима, который стал столицей основанного ими Иерусалимского королевства. Когда после смерти Вильгельма Рыжего, Вильгельма II, такой неожиданной смерти, власть в Англии захватил младший из сыновей Вильгельма Завоевателя, младший из братьев Генрих, будущий Генрих I, то опять-таки возникла вот эта проблема, связанная с Нормандией. Роберт вернулся и потребовал себе английское королевство. Сначала успех был даже на его стороне, а впоследствии уже сражение. Действительно, он попадает в плен, и Генрих уже его не выпустит. И 20 лет, он 28 лет, да. Он так вот, по-моему, блестяще показали. Извините, дамы, не будем забегать вперед. Это надо подытожить, что Нормандия... И радость для английской короны, потому что это богатая область, и горе. И пока от этой тяжеловесной колымаги в виде громадного герцогства на побережье французском они не избавятся, их избавят. Пока у них не отнимут эту Нормандию окончательно, английское королевство с этим будет мучиться. После смерти Вильгельма Завоевателя он назначил королем Англии своего среднего сына Вильгельма II, Рыжего. Соответственно, Роберт правил Нормандией, это старший сын, а Генрих тогда был, как принято говорить, не при делах. Еще. Это коллизия. Вот. И надо сказать, что, в общем, нормандцы ведь захотели, чтобы Роберт и Нормандией правил, и Англией правил, и все в одном флаконе. Но не задалось, не задалось. И я думаю, что надо остановиться на фигуре Вильгельма Рыжего, потому что он уж больно колоритный человек. И жадный, и развратный, и пьяница, и деньги очень любил, и вводил налоги буквально на все, вот, кроме воздуха. Вот. И вписывается прекрасно в типологические характеристики правителей этого времени. Тут коллизия состоит в том, что... система престола наследия к этому времени вообще в Западной Европе не была, как мы скажем сегодня, отработана. Не существовало строгих нормативов, которые объясняли бы, что обязательно престол переходит, например, к старшему сыну. Потом они постараются это отработать. Как на Руси, так и не отработали. Петр I оставляю все, а кому так и не сказал. Не было механизмов. На Руси уж очень долго. Эти попозже отработают. Что старший сын наследует. Или сам король решает, кто ему наследует. Можно было и так, и так. И в любом случае требовалось согласие знати для того, чтобы объявить вот этого человека своим наследником. Иначе удержать власть было слишком сложно. А роль знати на Британских островах этого времени, с XI века, выше, как-то значительнее. Она потому что вот эта сплоченность, это вынужденное положение осажденных держаться около короля, они меньше противостоят королю, они скорее его поддержат. Но кто король? Юмор, вот мне кажется, тут есть заложена какая-то улыбка истории, состоит в этом Вильгельме Рыжем вот в чем. Вильгельм Завоеватель, нормандский герцог, который отправился так авантюристически на Британские острова и в 1066 году покорил громадный остров, имел сам с детства прозвище Рыжий. Видимо, у них это было в роду. Второй вариант прозвища был незаконно рожденный. Ни одно не очень привлекательно. После завоевания Британских островов он в истории остался Завоеватель. Но наследует ему, по иронии судьбы, опять Рыжий. Что-то в этом есть, вот улыбка. Все-таки быть этим нормандцем рыжими. Видимо, внешность была так колоритна. Ну, говорят о том, что у него оттенок кожи был очень светлый, но наверняка достаточно огненно окрашенные волосы. Что-то, доставшееся от викингов, безусловно, это светловолосость. Она потом будет и у потомков. Ну да, Эрик Рыжий. Это очень генетическая линия, достаточно отчетливая. И Вильгельм II Рыжий мало чем отличался от своего отца. Вот отец сумел обрести прозвище «Завоеватель», гордое в истории. А этот и Рыжий, и все прочие наивные эти прозвища. Роберт Кратконогий, этот Рыжий. Все еще простые времена. Но он получил очень хорошее наследие от своего отца. Но на самом деле Вильгельм Рыжий... Тут вот какая проблема. Ведь писали о Вильгельме и упоминали о нем, и создавали историю того времени прежде всего люди, принадлежащие к слою духовенства. По отношению к церкви Вильгельм Рыжий вел себя полновластным хозяином. Да. И когда он назначил архиепископом кентерберийским Ансельма кентерберийского, очень знаковая фигура для английской истории, и затем начался конфликт между Вильгельмом и этим чрезвычайно богобоязненным, очень верующим человеком, то и отсюда образ этого короля, что вот именно он такой развратник, именно он такой плохой, он же составлен, он создан церкви, потому конечно, что действительно отношение его к церкви было, скажем так, таким покровительственным, хозяйственным, независимым. Потребительским. Он вел себя очень независимо, излишне. Крепла эта линия островная. Конечно. В то же время то, что ему удалось... так вот подчинить себе Нормандию, хотя бы просто получив ее в залог, в качестве залога от своего брата, и то, что ему, в принципе, удавалось удерживать повиновение и Англию, на самом деле воспринималось современниками как большая удача, и более того, в некоторых хрониках писали о том, что Вильгельму покорялось и море, и суша, все стихии, то есть современниками-то он продолжал восприниматься в качестве такого же победителя, каким был его отец. На самом деле он победитель, он не имел ни одного серьезного поражения. Просто этот образ, который создан в истории, он не очень... Предвзятый. Он предвзятый, несомненно, он не очень соотносится с той реалией, теми реалиями, той реальностью, которую создал Вильгельм Рыжий. Может быть, это наше такое увлечение прозвищем. Видимо, у обоих сыновей, простите, и у Вильгельма, и у следующего младшего Генриха, было заложено в воспитании, в их детских и юношеских впечатлениях то, что заложил отец, Вильгельм I завоеватель, что своей страной, своим хозяйством, своей счастливо обретенной короной надо заниматься, надо укреплять там свою власть, надо что-то реформировать. Вот они все время стремились проводить какие-то, сегодня мы это назовем ужасным словом, мероприятия. Они стремились действовать, не просто потреблять. Может быть, это еще ощущение сравнительно недавних завоевателей. Если король находится в бездействии, если он не воюет, если он не вершит суд, если он себя никак не проявляет и не страшен, не является такой угрозой для своих непослушных вассалов, то этот человек не сможет быть королем. Вы знаете, мне кажется, что он действительно был развратный, жадный, жестокий и это было абсолютно нормально. И в те времена... Хуже других. Да, ни хуже, ни лучше. Просто вот так вот, да, отпиарила церковь. Но при всем при том, все-таки, видимо, он доставлял какой-то дискомфорт своим подданным, потому что стрелу-то он все-таки получил. Неизвестно от кого. Неизвестно от кого, но можно предположить, что это было следствием его жадности и той системы налогообложения, которую он ввел и которая, ну, скажем мягко, не очень популярна была. Вряд ли налогоплательщики могли подкараулить его в этом новом королевском лесу, где он охотился и где неведомо откуда поиск, объявлено следствие, никакого следствия не было. Неведомо откуда вылетела стрела. Поскольку не было даже толкового следствия, то как учит нас история криминалистики, ищи того, кто в этом заинтересован. А заинтересован в этом был, конечно, его младший брат. И я думаю, что эта стрела – это прямое орудие тех, кто хотел привести к власти его младшего брата. А брат был решительно не против. Генрих, который войдет в историю в 1100 году с прозвищем Генрих I. Три сына у завоевателя – это уже коллизия. Их отношения после смерти отца достаточно ужасны. Один другому закладывает свою богатую область Нормандия, отправляется в крестовый поход. Брат Вильгельм Рыжий, наверное, только молится, чтобы он оттуда не вернулся. И равно как молится и третий, да. Благовоспитан в монастыре. И третий молится, и за что они молятся, страшно представить, потому что из крестовых походов большой процент участников и самых знатных участников не возвращался. А он взял и вернулся. Заговоры в пользу этого Роберта, заговоры иногда достаточно серьезные. И вот остался Роберт, все, в тюрьме на долгое время. Есть Генрих. Есть Вильгельм Рыжий, против которого много недовольства. Ищи, кому это надо. Думаю, доказать мы ничего же, видимо, никогда не сможем, что стрела 1100 года была направлена все-таки теми, кто был заинтересован в смене правителя. Благо, есть еще один брат. Поведение Генриха I как бы это подтверждает. Он, мгновенно получив известие о трагической гибели брата на охоте, первым делом захватывает казну. Когда-то и брат так сделал. Первейшее дело... Он уложился в 3 дня. Да. Первейшее дело прихода к власти – захватить казну. Казна у меня. И поставить вокруг нее хорошую охрану. Тогда корона будет у тебя в кармане. Таким путем он и пришел к власти. Стремительно обхватив жадными ручонками английскую казну. Принято считать, что сам Генрих в этот момент тоже принимал участие в охоте в этом новом лесу, но хронисты оценили это событие, я имею в виду смерть Вильгельма II Рыжего, как закономерное наказание английской короны и английского короля, потому что это связано именно вот с этим новым лесом, территорией около, вокруг Винчестера, где произошло это событие. Здесь, наверное, тоже надо упомянуть, потому что это еще одно новшество, которое привнесли с собой нормандцы. Это так называемое лесное законодательство или территории заповедных лесов. Спустя короткое время огромные земли будут объявлены королями Англии, территориями заповедных лесов. Историки подсчитали, что примерно из 39 графств лишь в 6 не было этих заповедных лесов, а графство Эссекс это целиком отошло под территорию заповедного леса. И это будет еще один такой конфликтный момент во взаимоотношениях между королевской властью, обществом, знатью, потому что это не собственно королевская земли. Везде в Европе и в той же Нормандии раньше и у англосаксов короли охотились в своих землях, а когда они хотели поохотиться где-то еще, они спрашивали разрешение у сеньоров этих земель. Без разрешения не охотились. Английские короли с Вильгельма Завоевателя, который объявил, что он будет охотиться там, где он захочет, он победитель, он завоеватель, вассал и никак вассала, иначе. Мой вассал, вертикаль. Вот, английские короли, конечно, вот эту традицию прежних взаимоотношений нарушили. И надо появился сказать, Робин Гуд. Да, появился народное Робин Гуд. Сознание породит Робин Гуда, который будет протестовать именно против этого. Робин Гуд – герой средневековых английских народных баллад, предводитель лесных разбойников. По преданию, действовал в лесу около Ноттингема и боролся за справедливость. Грабил богатых рыцарей и священников, отдавая награбленное беднякам. Баллады о Робин Гуде были записаны еще в XIV веке и в дальнейшем нашли свое литературное продолжение. Насчитывается около 40 произведений о Робин Гуде. По одной из версий, Робин был свободным ремесленником или крестьянином. В других версиях он предстает несправедливо обездоленным дворянином. Его лесная армия насчитывала несколько десятков вольных стрелков. Конечно. Ведь если вдруг крестьянин кого-то подстрелил в этом лесу, не будем говорить про там, рыцари, они и не смеют, но крестьяне с голоду иногда это делали. Его же вешали тут же на том самом дереве, под которым он кого-нибудь подстрелил, так, образно говоря, хоть мышку. Проблема просто заключалась в том, что охранялась этими новыми законами, которые вводил король, не опираясь ни на какие традиции. Это тоже неправильно, это тоже ново для средневекового общества. Проблема заключалась в том, что в территорию заповедных лесов и под власть вот этого законодательства попадали не только животные, на которых охотился король, а попадали, собственно, леса. И пустоши, и пахотные земли, и целые деревни. То есть человек не мог в лесу срубить дерево. Человек не мог прогуляться, там где-то выкосить траву, если тут водились зайцы, на которых, может быть, когда-нибудь приедет поохотиться король. Хотя, скорее всего, везде он просто во всех лесах не успеет поохотиться за всю свою жизнь. Страждут пашни. От бешеной забавы. Угу. Это древняя проблема этих охот. Постепенно королевская охота превращается в какой-то суперритуал. Право королевской охоты. Это демонстративно. В сущности, это одна из капелек, отражающих процесс нарастания силы королевской власти. Вот хочу и буду это делать. А с другой стороны, это закладывало основу для конфликта. Конечно, потому что каждый раз, когда знать выступает против короля или просит короля о каких-то привилегиях, о сохранении древних обычаев, речь тут же заходит о заповедных лесах. И в частности, и даже Великая Хартия Вольности, до которой мы когда-нибудь дойдем, там тоже пункты, которые касались именно обещания короля ограничить вот это законодательство. Это очень серьезно будет для Англии проблема. Ну да, но в контексте этого вспоминается опять же Робин Гуд, король Ричард. Шервудский лес, шериф, конечно же. Потому что они должны были отслеживать спокойствие животных в королевских лесах. Ну да, опять же с них спрос был. Уж коль скоро ты шериф, так за лес отвечаешь. Залез за людей, чтобы никто не был вооружен ни луком, ни стрелами, нигде, ни в чьих котелках не варилась оленинка, зайчатина и так далее. В сущности, это шаги укрепления идеи централизации власти, идеи того, что власть короля достаточно неограничена. Особая, она отличается от другой. Потом от договорятся, власти других сеньоров. Помазание, что они непосредственно в момент коронации на них снисходит особая благодать. Это все крепнет, это все будет сформулировано. И где-то в XIV веке это превратится в еще, породит еще одну легенду. Способность короля прикосновением исцелять людей от знаменитой золотухи. Что это такое, так до конца мы не знаем. Но на самом деле это сформулируется в то, что знаменитый французский историк Марк Блок назвал королевским чудом. И французские, и английские короли, они здесь в неразрывном единстве, потому что по происхождению они из одного корня. Они будут как бы обладать этой особой способностью, даром, прикосновением руки исцелять больных. Много над этим думали специалисты. На самом деле исцеленные были. Я думаю, на самом деле исцеленные. Ибо когда верили люди, безусловно верили в эту способность, они могли и исцелиться. Роль психологии здесь огромна. А королевские леса и суперпривилегия короля продемонстрировать с помощью охоты, что он везде, по всей стране, находится как бы в своем поместье, это ранние шаги, это этапы к формированию мысли об абсолютной исключительности королевской власти. Но времена еще относительно патриархальные. Стрела пролететь в лесу может. Где стоял при этом младший брат Генрих, который унаследует и станет Генрихом I, есть версия, что был там же, есть версия, что он не был. Он, конечно, говорил, что не был. Другие говорили, что был на этой охоте. Но никакого следствия в современном смысле слова. Ну, скажем так, как это называется, баллистическая экспертиза полета стрелы проведена не была. И вот нет у нас более Вильгельма II Рыжего. Какой бы он ни был, ему наследует его младший брат. На этом завершается, вот на нем, он последний в прямой линии наследников Вильгельма Завоевателя. И если идея прямой преемственности власти верна, то дальше власть от Генриха I должна перейти к его сыну, а у него сына нет. На самом деле сын у Генриха был, Вильгельм молодой, и все ожидали, что он будет наследником, но в 1120-м произошло кораблекрушение, и когда Вильгельм молодой и другие незаконные дети Генриха, у него было очень много незаконных детей. Не все сосчитаны. Не все сосчитаны, но там было много девочек, и благодаря системе таких матримониальных браков Генриху, кстати, первому удалось совершить невероятное. Он сумел оградить территорию Нормандии от посягательств соседних сеньоров с помощью вот этих династических браков через родственные узы, породнившись с опасными соседями и защитив Нормандию. Корабль терпит крушение и не оказывается действительно наследника. Через 3 месяца после этого события Генрих даже вторично женился, все надеясь, что Бог даст ему наследника, но выяснилось, что этого не получится. И здесь на сцену вступает, наверное, тоже очень яркий персонаж для эпохи Средневековья. Это дочь Генриха I, Матильда. Но мне бы хотелось вот еще что отметить. Наверное, это важно сказать, потому что Генрих I, он же остался в истории тоже с прозвищем. Он не просто с номером, он с прозвищем. А прозвище у него весьма знаковое и не очень обычное. Он остался в истории с прозвищем Боклерк, то есть добрый писарь или милостивый писарь, прекрасный писарь. И связано это прозвище как раз с 1100 годом, вступая на престол, который он в течение 3 дней захватил, Генрих издает хартию, хартию вольностей. Это пока еще не великая хартия, просто хартия вольностей. Но ее будут помнить. И она будет восприниматься английским обществом как прецедент. Английское общество очень любит прецеденты. Хотя для него это был пиаровский шаг, как мы скажем сегодня. Да, потому что ему надо было... Я хороший, я верну церкви то, что несправедливо отобрал мой брат. Я буду защищать привилегии и все те права, которыми наделены знать и жители королевства, и, может быть, даже англосаксы, которые проживают под моей рукой. Так или иначе, этот документ воспринимался как очень важный. Что интересно, некоторые историки полагают, что по мере укрепления власти Генриха I этот документ изымался из церквей, куда он был разослан. И впоследствии, как раз накануне конфликта и появления Великой Хартии, обнаружение начале 13 века обнаружение одного из списков хартии вольности Генриха I стало очень важным моментом, потому что нашелся прецедент, на который можно опереться, выдвигая, заставляя уже совсем другого короля подписать Великую Хартию. Великая Хартия Вольностей – грамота, подписанная в 1215 году английским королем Иоанном Безземельным, ограничивала в основном в интересах аристократии права короля и предоставляла некоторые привилегии рыцарству, верхушке свободного крестьянства и городам. Великая Хартия сыграла известную роль в политической борьбе XIII-XIV веков, приведшей к возникновению английской сословной монархии. В английской истории вот эта приверженность традиции – и поддержки своих каких-то приятных, понравившихся им событий и обычаев, она, конечно, будет удивительна. Исполняться ни одна хартия, ни первая, ни вторая не будут. А в менталитете формирующейся нации важно, что они были, что было время, когда сословия разные, всегда называемые народ, сказали какое-то свое слово королевской власти. Это не защитит Англию от абсолютизма. Придет время очень крайнего, очень свирепого, очень жесткого абсолютизма в Англии. Но для будущих революционных бурь уже в 17 веке всегда важно будет, что есть на что опереться. А ведь в сущности этот Генрих I, младший сын Вильгельма Завоевателя, нисколько он не заботился о том, чтобы что-то там дать, какие-то преимущества разрешить. Заботился, как все. Во-первых, будучи третьим младшим сыном, таки с короной на голове и безмерно счастлив и надолго. А казна при нем, заботился о том, чтобы ее нарастить, чтобы деньги хорошо считали, тоже был неплохой хозяйственник. Какое-то вот такое свойство у сыновей Вильгельма Завоевателя. И этот документ был для него, ну, как бы документом для красоты. Пиар. Да, но ничего не бывает бесследным в истории. Для него этот документ был очень важен, потому что еще жив Роберт, коротконогий, герцог Нормандии. Он вернулся, возвращается вот-вот из крестового похода и вправе претендовать на английское королевство. И никто не знает этого права. Вот не установилось, нигде не записано, что старшему сыну, нигде не записано, что король решает сам. Получилось, что Вильгельм Завоеватель перед смертью сам решил, что не старшему сыну, а среднему. Старшему Нормандии, который он считал, родовые земли. Считал более важной. Конечно, это многовековое. Никакого нет твердого установления. И потому Генрих I на престоле как бы волею случая и той пролетавшей в лесу стрелы. Да, ему тревожно, ему надо сказать подданным, я вам понравлюсь, я с вами, поддержите меня. Причем здесь и сейчас, чтобы в ответ на эту хартию получить поддержку и церкви английской, и, конечно, английских баронов. И, в принципе, это сработало. Будет заговор, и не один в пользу Роберта. Самый знаменитый, по-моему, Оден из Байо, такой возглавил заговор, знатный человек, Оден из Байо, это нормандец. И заговор был достаточно угрожающим, что меня изумляет, что как-то его в попыхах не казнили. Когда заговор был разоблачен, его всего-навсего изгнали. Это вроде такая... Слишком сильная фигура, и очень опасно себя настроить против знати. Да. Не принято пока еще так легко расправляться со знатными сеньорами. В войне роз будут рубить головы знати только так. Ну, для этого должны пройти столетия. Одни срубили, надели на пики копья, пришли противоположные партии, и эти головы сняли, поцеловали. Это были их родственники. Срубили другие и нацепили на копья. Но до этого далеко, это 15 век. Но не мог знать Генрих I, какая страшная смута начнется после него. По сравнению с тем, что начнется после него, это еще только начало, предвестие бури. Потому что на самом деле ему должна наследовать дочь Матильда. Но для дочери Матильды готово королевство. И давайте мы отметим еще очень важный момент. Вот мне хочется здесь поддержать Наталью Ивановну. Удивительные таланты вот этих первых правителей Англии, нормандской династии. Во-первых, найти очень хороших людей, которые помогут им управлять королевством. Менеджеров. Несомненно. В частности, при Генрихе I это будет епископ Солсберийский Роджер. И организовать управление, потому что помимо Англии есть Нормандия. И английские короли стремятся, и Генрих, захватив своего брата в плен на долгие, почти на 30 лет, он очень активно и много бывает в Нормандии. Он должен там тоже показывать свою власть и укреплять ее, и заботиться о границах нормандских, защищать их. Так вот, для того, чтобы королевство Англии не осталось без присмотра, создается и постоянно собирается, постоянно действует Королевский совет, создается и постоянно действует, очень тщательно подсчитывает королевские доходы, королевское казначейство, знаменитая будущая палата шахматной доски. И давайте еще отметим, что при Генрихе I появляется такой институт, который впоследствии будет усовершенствован, станет постоянным, это разъездные королевские судьи. Ведь король и сила королевской власти основывается на том, что король вершит справедливость. Справедливость он вершит, прежде всего, разбирая судебные дела, споры. И в данном случае, раз король отсутствует, значит, вершить справедливость от его имени будут вот эти разъездные королевские судьи. Для современников и для того времени это чрезвычайно важно. Нам сейчас это кажется все, ну как это могло работать, это так наивно, так поверхностно. На самом деле это важно, потому что таким образом король как бы отмечал свое присутствие. Так ли для того времени это отнюдь нет. В 1125 году, после того, как умер муж Матильды, и она вернулась к отцу в Англию, Генрих, уже понимая, что наследника мужского пола у него не будет, Генрих созвал баронов и заставил их, именно заставил, как потом будут объяснять это хронисты, сами бароны, насильно заставил, принудил согласиться считать Матильду наследницей престола. Вот это будет очень важный момент. Сколько таких клятв получали правители самых разных стран мира, и Запада, и Востока, клянемся, обязательно поддержим, или там твоего сына, или твою дочь, особенно важно, когда это дочь. Поскольку клятва – это договор двух людей, как только один уходит, тут проблема клятва преступления, она как-то так немножко свою остроту теряет. А ведь клянуться перед Богом? Клянуться перед Богом. Но тут еще один момент. Надо сказать, что некоторые историки считают, что за 10 лет, пока прошедшие от 1125 и до 1135 года, то есть до смерти Генриха, за эти 10 лет Матильда была выдана замуж второй раз. И выдана она была замуж с дальним прицелом за графа Анжуйского, с тем, чтобы опять-таки защитить всю ту же Нормандию. Юноша был гораздо моложе ее, тем не менее оказался весьма деятельным в будущем правителем. Граф Анжуйский по прозвищу Жофруа Красивый. Красивый. Это сыграло для нее тоже. Эта женщина была очень яркой фигурой. Темпераментный, решительный. Ну, если считать, что ей к моменту бракосочетания было примерно 25, а ему около 14, то, конечно, это должно было сыграть решающую роль. Конечно. Его красота. Скорее, тут анжуйские владения и больше даже не столько анжуйские владения, сколько желание Генриха защитить вот всю ту же Нормандию. Но это просто центр вселенной для английских королей. Я и говорю, королей. Королемага, которую тащит на себя Англия. В сущности, вот из нашего разговора ясно, что это был какой-то момент, когда в Западной Европе существовала не в чистом виде Англия, а некое англо-нормандское королевство. Призрак его будет их терзать и в 13, и в 14, и в 15 веке. Отступит только в 15 веке. Это в сущности было англо-нормандское королевство. И попытка расширить эти владения на континенте займет английских правителей на несколько столетий вперед. А графство Анжуйское, оно совершенно, ну, во-первых, оно хорошо расположено, почти в центре французских земель. А во-вторых, какой-то удивительный был род этих анжуйцев, энергичный, невероятно, плодовитый. Постепенно где-то, ну, к 14 веку они рассадят своих представителей анжуйского рода по многим-многим ведущим престолам европейским. Они будут по большинству, вот, можно сказать. И в той же Венгрии, они будут на юге Италии, в Неаполитанском королевстве. В Германии. Они в Англии, они в Германии, они везде. Эти вездесущие анжуйцы. Хочешь, не хочешь, думаешь о каких-то генетических особенностях, может, культурных традициях, наверное, и том, и другом. И муж Матильды, Жофруа Анжуйский, это отец будущего одного из величайших английских королей. Но они анжуйцы. Это усиливает еще раз линию французского правящего дома в Англии. Самым удивительным образом, еще одна прививка из Франции. Но постоянная для английской истории, надо сказать. Ну, это было неизбежно, коль скоро сидишь на двух стульях. Да. Да, совершенно верно. Конечно. И как раз вот за эти 10 лет, прошедшие, почти 10 лет, прошедшие с момента брака Матильды, некоторые историки считают, что отношения между Матильдой и вот этой новой образовавшейся анжуйской семьей и королем старым уже, королем Генрихом, они испортились. И, наверное, этому можно доверять, потому что английской знати было чего опасаться. Они опасались прихода анжуйцев на английские земли. Иностранцев уже, конечно. Конечно. То, что анжуйцы получат и привилегии, и земли, и должности, и станут реальными правителями Англии. Им, конечно, английской знати, английской церкви этого совершенно не хотелось. И это мешало Матильде. И это очень мешало Матильде. Ну, наверное, еще какие-то субъективные моменты, которые тоже отмечают историки и хронисты. Это ее характер, это ее привычка править, причем править беспрекословно. Императорски. Императорская привычка, ее злопамятный характер. Она внучка, была очень красивой женщиной. Она внучка Вильгельма Завоевателя. Призрак короны над головой Матильды, наверное, терзал графа Анжуйского, Жофруа, с самого начала, с их брака, безусловно. Помимо того, что там Анжу богатые земли, английское королевство может быть доходным, корона. В средние века вот этот призрак короны, он толкал людей на совершенно поразительные поступки. Жофруа Анжуйский, едва став взрослым, окончательно юношей, он начинает уже вступать во всякие распри феодальные противоречия с противниками Матильды. Он готов постараться помочь ей эту корону себе завоевать. Ни разу он удачно не сражался, этот красивый анжуец. Все его экспедиции были не очень успешными в военном отношении. Но, видимо, ему тоже приятно сознавать, что его жена может стать королевой. Тогда он будет, как минимум, муж королевы. А там, чем черт не шутит, может быть и королем. Он не знает, что королем станет их сын. Зато Жофруа прекрасно знает, чего он хочет. А хочет он земель, на которые анжуйцы претендуют давно и претендовали давно, из-за которых они много сражались, и земли, которые Жофруа завоюет. Это будут земли Нормандии. Потому что пока Матильда будет бороться за корону английскую, Жофруа, и она будет на это жаловаться, оказывает ей не такую значительную помощь. Он же не отправится в Англию там сражаться. Там будет за Матильду сражаться ее сводный брат Роберт Глостерский. А Жофруа будет очень успешно в конце 40-х годов захватывать Нормандию, в итоге захватив Нормандию. И Майн-Турень в поле его зрения. Конечно, захватит Нормандию. Я тебе, говорит, с тыла, Матильда, помогу. Из Франции. И получит, титул герцога, что очень важно. Все равно это помощь. И получит титул герцога. И этот титул герцога Нормандии перейдет потом к их сыну Генриху. Что будет чрезвычайно важно, потому что Нормандия теперь захвачена анжуйцами. Она контролируется анжуйцами. Им остается один шаг до английского престола. И этот шаг был совершен, по сути, в 1153 году. После, ну сколько, 18 лет длилась борьба Стефана и Матильды. 18 лет в сущности гражданской войны. Это ужасно. И горожане Лондона, например, то бурно приветствовали Стефана, то кто-то думает лучше стать на сторону Матильды. Ну, в общем, так все... она же была почти коронована в Лондоне. Ее провозгласили. Ее провозгласили, да, но потом рассорилась она с горожанами Лондона, и лондонцы ее оттуда провозгласить изгнали. Провозгласить королевой не значит короновать. Первые упоминания о Лондоне, где Матильда отказалась от коронации в пользу своего конкурента Стефана, племянника ее отца, относятся к первому веку нашей эры. С 40-х годов здесь существовал военный лагерь римлян – Лондиниум, до середины 4 века – политический центр Римской Британии. Во время англосаксонского завоевания 5-6 века город был разрушен, но вскоре восстановлен. С конца 11 столетия Лондон – столица Англии. От 18-летней гражданской войны устали все, и Матильда, видимо, это поняла. Потому что пошла на подписание договора со Стефаном очень рационально, очень разумно. Суть договора состояла в том, что она уступает свои королевские права на корону английскую этому самому племяннику ее отца. Хотя ее права, конечно, при этом за строками стоит. Хотя мои права, конечно, более законные. При условии, что его наследником становится сын Матильды. Будущий великий английский король Генрих II, основавший новую династию. Продолжение Анжуйской, но все-таки с новым названием Плантагенеты. А что это, поступок матери? Отчасти да. Она уступила свою корону. Она уже не молодая к тому времени. Она устала. Она устала. И она тоже от 18-летней войны устала. Тем более такие перипетии этой войны, когда она не раз избегала плена, когда ей даже в определенный момент удалось, войска Матильды разгромили войско Стефана, и король попал в плен. Она его держала в оковах. На следующий год попадает в плен Роберт Глостерский. И поскольку это был единственный реальный и очень опытный полководец на территории Англии, она соглашается обменять короля на своего сводного брата. А народ сколько назовет такого? Эту войну войной двух королев. Хотя Матильда бы оскорбилась, конечно, услышав, что ее называют королевой. Она императрицей. На самом деле воевали две Матильды, потому что жену Стефана тоже звали Матильда. И она сделала не так уж мало для того, чтобы помочь, в частности, вот в тот тяжелый год добиться освобождения своего мужа. Она не допустила, чтобы эта война прекратилась и прекратилась не в пользу Стефана. Семейная распри или гражданская война? Они здесь так сплетены? А какой занятный был эпизод, когда все-таки муж Матильды, Жофруа Анжуйский, попробовал прибыть в Англию ей помочь. Очень неудачно. Стефан дал ему деньги на обратную дорогу. Я, говорит, тебе оплачиваю твое возвращение во Францию. То есть это вообще семейная ссора. Как когда-то сказал замечательный французский писатель, исторический писатель Морис Дрюон, что такое Столетняя война. Столетняя война – это семейная ссора, перенесенные на поля сражений. Это в 14-15. А уж тут-то, безусловно, все они родственники. Причем очень близкие родственники. Да, в разной степени родства. Все они с характерами буйными. Потому что они представители элиты, вот только что сформировавшейся, уже не родоплеменной, а вот этой гремящей доспехами классической средневековой рыцарской. У них амбиции. У них уже признаки умения строить какие-то союзы, в том числе с церковью. То ли ссориться, то ли опираться на нее. Они на пороге вот этого зенита Средневековья. И в этот момент вот эта власть. Власть, еще не оформленная в деталях, кому передать. Лишь бы ее захватить. Так появился наследник английской короны, анжуйский граф, наследовавший своему Жофруа Красивому. Молодой, по имени Генрих Анжуйский. Прозвище его отца уже было Плантагенет. Он его как-то выдвинул на авансцену истории. Тут надо сделать пояснение, что такое Плантагенет. Да. Плантага – растение из семейства травянистых. Это трава, напоминающая или близкая, или буквально подорожник. Почему-то его отец, Жофруа Красивый, любил украшать свой шлем в поединках, в турнирах именно этими листьями. Сын воспринял эту традицию. И надо сказать, что в исторических источниках прозвище Плантагенет очень быстро вытеснило анжуец. Потому что Англия не хотела принимать этого наследника с прозванием Анжуйский. Это уже прямое как бы перекочевывание Франции на английский престол. И реакция окружения на анжуйцев была достаточно враждебной. Слово «анжуец» раздражало. И он, как человек рациональный, это он не раз потом доказал, он сменил свое прозвание. Он предложил, чтобы его называли Плантагенет по названию этого растения. Анжуйцы раздражают. Но оно потом, насколько я помню, и на герб перекочевало. Да, да. Он закрепил это. Ему это нравилось. Лишь бы вытеснить анжуйца. И анжуйца уходит. Многие в Англии уже потом довольно скоро не знают, почему анжуйца. Потому что он уже свой. Хотя это свойство относительное. Генрих унаследовал корону в 1154 году, совершив уже некие такие поступки, которые могли быть и в пользу, и в его пользу, и против него. Совершенно на пороге этого события, получения короны английской, он женился. Очень неожиданно. Очень, как бы даже потаенно, подготовительная часть этого брака для многих осталась сокрытой. Он женился в 1152 или на рубеже 3-го, вот там всегда с месяцами в хрониках есть сомнения, на разведенной жене французского короля Алиеноре Аквитанской. Причем женился без разрешения своего непосредственного сеньора французского короля. Женился действительно тайно, и если верить всяким подсчетам, то между разводом Алиеноры Аквитанской и последующим бракосочетанием с Генрихом прошло менее 8 недель, там конец марта и середина мая. Мгновенно. А вообще, как был возможен развод в католической... С разрешения римского папы. Этого разрешения французский король, злосчастный по-своему человек, добивался долго, упорно, Людовик VII. Он чувствовал себя оскорбленным Алиенорой. Он считал, что она ему изменяла, видимо, свято в это верил. Было ли это, оставим это за скобками. Она отправилась с ним в крестовый поход, считала, что вела себя там вызывающе, видимо, не без оснований считалась. Он хотел этого развода и добился. Папа долго возражал. Папа и он хотел иметь наследника. Уговаривал их, да. И у него не было мальчика. Она родила 3 девочек. За 13 лет брака она родила 3 девочек. Папа долго уговаривал, отговаривал, что все еще уладится как-нибудь, не удалось. И развод, да, с разрешения римского папы, под предлогом совершенно надуманным, что выяснилось вдруг, что между ними излишне близкое родство. Все правящие дома тогдашней Европы находились в какой-нибудь мере родства. Да, и все знали, да, излишне близкое мере родства. Все это, конечно, надумано. И вот этот боевой юноша, 19-летний Генрих Анжуйский, женится на 30-летней разведенной жене французского короля тайно по пути в Бордо, туда на юго-запад Франции, где ее резиденция, из Бордо в Пуатье, где произойдет бракосочетание. Ее 2 раза пытались похитить, потому что желающих заполучить такую невесту было немало. В том числе младший брат Генрих. Да. Ну, здесь, я думаю, здесь определенные меркантильные обстоятельства имели место. Корона для нее. Ее привлекает корона. Аквитания для него. Аквитания – это огромное герцогство. Это весь французский юго-запад. Богатейший винный край. Край, который просто обогащал, потом став принадлежа английской короне, обогащал английскую корону не меньше, чем все доходы английского королевства. Даже заполучить больше. Такое приданое, а это было неделимое владение Алиеноры Аквитанской. По тогдашним законам она, получив развод от французского короля, ушла от него вместе с Аквитанией. Мы и завершим дозволенные речи, ибо время у нас вышло. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. Ну а Генриха II мы приведем к власти в нашей следующей программе. А с вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь на неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.